Чем здесь природный грех? Что это такое, как о нем рассказать, да, каким образом нам донести до людей верение самого учения? Я думаю, из падения первых христиан нам незачем, я думаю, каждый из нас может открыть третью главу книги Бытия, где подробно описывается падение наших прародителей, описывается, каким образом люди впали в беззаконие, каким образом люди впали в создатели, каким образом мы с вами стали грешными. Не мы стали, как они стали грешными. Но каким образом это связано с нами? Вот сейчас самый любимый вопрос такой, да, ну да, там Ева безобразничает. Ну каким образом такое отношение это к нам имеет, понимаете? Как это можно вот объяснить относительно нас? И тут начинается говорить, что как же так, вот один согрешил, другой за него наказывается, это же несправедливо. Другие, наоборот, начинают говорить, что вот если ты не соглашаешься, что тебя наказывают за другого, ты уже за этим достоин наказания, так вот, например, владыка. Антоний Храповицкий пытался объяснить. На самом деле это не так. Действительно, человек, он несет в себе, он является грешником, он имеет природный грех. Это факт, который свидетельствует Священное Писание. Это факт, свидетельствует не только Писание, да, но и нашей обычной жизни. Как говорил Кецетон, что раньше, сейчас остается сомневаться в природном грехе, который очевиден, как картошка. Вот. И действительно, это так, потому что наличие тяги к злу в человеке, безусловно, является подтверждением природного греха. Например, ну могу привести такой жуткий пример, когда в Америке, в Мексике, во времена власти там ацтеков, были специальные фермы по выращиванию людей на съедение. Представляете, да? То есть насколько, и причем человек делал такую мерзость, гадость, и это считалось как бы, то есть это норма была. Причем люди понимали, что это зло, но они также воспринимали зло как норму, понимаете, это в чем дело. Вот то, что зло может восприниматься как норма, говорит о глубокой порче человека, да, вот такой самой настоящей порче. Но почему-то эта порча называется грехом. Очень интересный такой вопрос. Каким образом мы соучаствуем в грехе по Адаму? А то, что мы в нем соучаствуем, это вещь, как повторюсь, наблюдаемая. Наблюдаемая не только в взрослом возрасте, да, но наблюдаемая она, конечно же, и в возрасте детском. Потому что дети, даже самого маленького возраста, вредничают, да, они поступают на зло. Это неправильно, да, они скандалят, истерят. Да, конечно, нас умиляет, а маленькие детки, конечно, так смешно, да, но тем не менее, факт остается фактом, то есть они поступают вопреки тому, что они знают, как хорошее. Даже сам маленький отец даже не говорить не умеет, а уже умеет вредствовать. То есть существует некоторое такое ощущение, которое заставляет человека, некая сила, которая заставляет человека делать зло. Кстати говоря, именно в связи с этим возникает вопрос, собственно, чего нас Господь спас, и почему без крещения спасения. Да, вот часто спрашивают, почему там не спасутся там праведные некрещенные люди, почему не спасутся там дети, умершие, да, в младенчестве некрещенные, почему они не смогут в Царство Божие войти. И здесь, конечно, тоже очень важно помнить, что все эти вещи, они упираются опять в природный грех. Да, если человек чист, если он рождается чистой доской, как он там считал, например, Руссо, такой Жан Руссо был, известный автор педагогики, то, конечно же, гибель детей будет вещь крайне несправедливая. И тогда он может сказать, что и праведный, кто жил взрослым праведно, но и креститься тоже может быть там достигнуть Царства Божия. Другое дело, что нет праведного ни одного, об этом говорит Писание. Да? То есть Писание даже продолжает говорить, что нет ни одного праведного. Но все это вырастает на самом деле из-за того явления, которое называется грехом. Вот для начала мы с вами прочитаем ключевые тексты, которые написаны в Новом Завете касательно природного греха. 5 глава послания к римлянам. С 12 по 21 стих. «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Удар благодати не так, как преступление. Ибо если преступление одного сделали, подверглись смерти многие, тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего. Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступление одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так и правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стал призабиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Может быть, один из самых таких важнейших ключевых текстов. Он говорит, во-первых, о одной вещи. Есть два таких крупнейших деятеля в истории человечества. Адам, благодаря которому смерть вошла в мир, так? И Христос, благодаря которому вошел в мир воскресение. То есть это действительно вот такие две ключевые фигуры, которые несоизмеримы ни с чем в этом мире. И здесь как раз-то апостол говорит, что одним человеком грех вошел в мир, а грехом пришла смерть. То есть через одного человека в мир входит грех. Что это значит? Вот действительно, часто говорят, что природный грех это некая там природа, которая у нас есть. Но надо помнить, что природа не может быть грешной. Помните, да, мы с вами уже говорили, что согласно православию нет грешной природы. Понятно, да, почему? Греха Бог не творил, грех не обладает сущностью, поэтому греха по сущности существовать не может, понимаете, да? Грех возникает в момент злоупотребления нашей свободы, так? Но однако же грех каким-то образом входит в человека. Предсказанный апостол говорит, что грех пришел на всех людей, да, от одного Адама. Как это произошло? Как это технически возможно? Чтобы это понять, нужно видеть, что вот апостол говорит, что смерть пришла на всех человека, потому что в нем все согрешили. В Адаме все согрешили, потому что в лице Адама они, все люди, они нарушили волю Божию. Каким образом? Как они нарушили? Их же не было. У нас не было с вами, так? Волю Божию нарушили. Действительно, это таинственная вещь, но она связана с главной мыслью, собственно говоря, Библии. Библия говорит то, что существует завет, понятие завета, договора, так? И все люди и ангелы существуют в состоянии договора. Или договор с Богом, да? Или договор с дьяволом. Завет с Создателем и завет с врагом Создателя. Понятно? И вот что произошло, когда Адам согрешил? Адам вступил в завет с сатаной, в договор с дьяволом. Понятно, да? Ну, кого послушал? Да. Дьявол, да? А кто кого слушает, тот тому и раб, так ведь? Вот. Таким образом, Адам поработил себя дьяволом. И за счет этого Адам, он ввел такой новый закон, закон греха и смерти. Что значит закон греха и смерти? То есть у человека появился некий новый порядок функционирования его природы. В нем возникла новая модель поведения. Да, вот? Да. Чем интересна, собственно говоря, история третьей главы книги Бытия, что там заложена на самом деле модель поведения всех людей до сих пор во зле. То есть это и там рассказывается, каким образом Ева послушалась, да, дьявола, в чем была ошибка, что она увидела, когда посмотрела на дерево, там увидела. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Что дерево хорошо для пищи, вожделено, прекрасно для глаз, вожделено, потому что дает знания. Да, вот эти три вещи. Она совершила поступок. Ела, она соблазнила своего мужа. Муж ел, потом, потому что он выбрал жену вместо Бога, как об этом Господь прямо говорит. Да? Потом, когда Бог позвал, человек прячется от Бога вездесущего, да? Пытается Бога обмануть, потом пытается свалить вину другого. Так? И вот это как раз вот эта моделька развития зла, которая тогда была создана Адамом, она стала моделью до сих пор. Понятно, да? Или непонятно? Почему, в общем, делается все то же самое, как было тогда. А можно вопрос? Да. А почему вот всегда говорят, вот это первородный грех Адама. Мы всегда Адама. Но первое, как бы, согрешилась Ева. Ну, церковь на самом деле так и говорит. Заснул Адам и смерть из ребра изводит. Кстати, учитывая имя Ева, что в переводе означает, да? Ну, имя Ева как переводится? Жизнь. А тут так интересно, а выиграть церковь, да? Выходит реально смерть, да? Вот. И в результате этого человека он становится... Вот, но Адам виноват больше, на самом-то деле. Виноват-то Адам потому, что он был создан как глава мира, как глава жены. До сих пор так же все. Женщина накосячит, а виноват мужчина. Да. Да, это так вот получается. А Богородица был бы это первородный грех? Богородица был первородный грех? Да, конечно. А когда Благовещение было? Когда родилась? Она там была очищена от последствий греха в Святым Духом, который сошел на людей Благовещения. То есть она исцелилась от этого? Да, но поэтому Мария говорила, что Бог спаситель ее. Окончательное исцеление Богородицы первородного греха было тогда, когда она была крещена Святым Духом, где Пятидесятница. Сейчас были ослаблены последствия греха, когда она приняла Святого Духа. Да, уничтожены последствия греха. Но сам грех оставался. Ну да. Итак, теперь... И апостол Павел как раз подробно, апостол Павел подробно рассказывает, как это было. Смотрите. Ибо до закона грех был в мире, Но грех не меняется, когда нет закона. То есть апостол говорит, что значит грех был до закона в мире? То есть действительно люди делали зло и до того, как получился записанный закон Моисеев, так? Но грех не может быть считаться за грехом, если человек не знает, что это грех, так ведь? Ну, грубо говоря, там вот, если там ребенок не знает, что нельзя там проливать эту воду на пол, так? У него он делает плохой поступок, но он не знает, что это плохое. Ему не вменяется грех, понятно, да? Потому что не знает плохого поступка. Но апостол говорит, что грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея, видно, не согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. То есть о чем говорит здесь? Он говорит так, что в принципе, если бы грех происходил только как нарушение Моисеева закона, да, люди бы должны были бы быть бессмертны до Моисеева закона, так? Потому что смерть наказание за грех. Так? Но смерть была, а закона не было. О чем, значит, это говорит апостол? Говорит о том, что смерть есть результат первого преступления Адамова, так? И на первое преступление Адама оно привело к тому, что люди вступили в союз со смертью. И что не было как бы того, на чем грех проявился, да? Как он был опознан как грех, так? Да. Вот, но тем не менее некий грех совершен в самом начале. Нарушение заповеди было, да, в лице Адама. И оттуда пришла смерть, понятно? Вот, а поэтому он сказал, что Адам есть образ будущего, то есть Христа. Он образ Христа только, антиобраз, да? Если Адам ввел смерть, то Христос ввел жизнь в людей. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступление одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточны для многих. То есть дар благодати, который дан нам крестом, он больше, чем тот, что мы потеряли через Адама. Адам согрешил, смерть пришла на многих, да, на людей, но благодать приходит на всех. То есть благодать на всех в каком смысле дается? То есть все люди получают воскресение плоти, да? Это подарок воскресшего Христа всем без исключения людям. Понятно, да? Верующим, неверующим, мусульманам, кем угодно. Это подарок Христа Спасителя. Вот. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. То есть за одно преступление все были наказаны смертью, также за многие преступления, вернее, многие преступления снимает благодать. То есть благодать снимает не только природный грех, да, то есть, но снимает вообще все грехи, сделанные человеком. Воскрешенщик смывает, ему омываются все грехи, которые были, так? И после крещения благодать смывает грехи покаяния, так? И так же дальше говорит, что ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, видите, ключевой момент, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Что значит сделались многие грешными? Вот очень интересный момент, это ключевой момент. То есть апостол Павел говорит не только о последствиях греха, да, не только что на нас последствия греха лежат Адамова, но на нас лежит некий, мы участвуем неким образом в грехе Адама. И здесь как раз мы приходим к тому самому моменту, да, то есть мы многим становимся грешными благодаря преступлению одного. То есть союз, заключенный Адамом, мафия, да, мафия дьявола, которую он заключил с Адамом, вот, а в нее человек вступает в момент рождения, зачатия даже. Вступая в мафию дьявола, он становится грешным с самого начала. Поэтому, например, не существует такого понятия, как безгрешный младенец. Понимаете, да, почему? Род рождается снутри живущим грехом, так? Вот, и здесь вот мы приходим к очень важному вопросу. А что же это за такой живущий внутри грех? Кто же его передает? Сам по себе грех, вы понимаете, механически передаться не может, так? А в природе греха быть не может. Грех возникает только в области свободной воли, понятно? Вопрос заключается, где же, кто же является вот этим деятелем, который дает зло, понимаете? Беззаконие зачат есть. То есть это способ рождения. Послушайте, идет речь о чем? Что сама по себе природа, как таковая, не может быть грехом. Не может быть грехом. Тело, душа, да, любое свойство души, так? Но природа зараженная стала. Чем? Вот, понимаете, вопрос, кто ее заражает? Каким образом? Получается, что падший демон, как член семьи, участвует в зачатии человека, да? Он, сейчас, мы сейчас видим, просто мы сейчас не переживаем немножко события, да? Здесь и апостол Павел говорит о законе греха, который царствует в нашем теле. И послание к Ефесянам, он подробно описывает, кто конкретно властвует над людьми некрещенными. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 5, по 4 стих. По пятый даже стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим властным похотям, исполнение желаний плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью спасены, воскреснил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Здесь апостол говорит, что мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. Первое, что сделал Адам, когда он согрешил, да, Ева, а то, что сделавший грех, люди умерли. Умерли сразу душою, и не сразу, но сразу стал смертным. Так? Что это значит умерли телом? Понятно, да, тело стало обречено на смерть. Потому что она вот, действительно сейчас загадка, это какой-то есть странная такая штука, ищет там, где на смерти, знаете, да? Вот, и там кое-какие объяснения есть там, да, что обязательно при делениях, даже интересно, ДНК обнаружено, что ДНК точно себя не воспроизводит. В нем как бы заложено сейчас кем-то количество делений. Насколько раз может поменяться, разделиться клетка, это заложено в самой клетке, понимаете? Она не может быть бессмертной, потому что ДНК себя точно не копирует. Там хвостики остаются такие, да? И пока доходит до полезной информации, то уже все, там становится уже, там уже просто клетка умирает. То речь уже не за мусор, не просто прекращение функционирования идет. До греха Адам совсем не мог умереть, то есть его тело было непобеждаемо? Да. То есть там, допустим, если его порезать, то он не резал. Сломался ножиком. То есть природа была другая? Природа была такая же, как у нас, но в другом состоянии. Образ. Ну, то, что называется, модус, да? Образ существования природы. Папа, допустим, со скалы. А он такой умный был, просто еще выходил и так. Нет. Адам мог упасть со скалы, и он бы совершенно, у него не было никаких проблем. В столбы пошел, да, даже, и более того, не мог утонуть, например, да, он спустился по дну Марианской впадине, погулял там, вошел дальше. Возможность была. Возможность заключалась не в том, что он упал бы и так далее, а возможность заключалась в том, что если он съест плод, вот тогда эта возможность будет реализована. И мы знаем, что ее, к сожалению, реализовали. Это возможность. А мог Христос сходить по двери, там, сквозь стены, как после воскресенья? Нет, я думаю, что нет, потому что с природой Адама все-таки было немножко другое состояние, как чем у Христа после воскресения. Но у нас же такое же тело было после воскресения. Ну да, но опять-таки у нас тело, мы получаем больше, чем потерял Адам, понимаете, в чем дело? Я говорю, что мы получаем больше, чем потерял Адам, понятно? Угу. Получается, у Христа у него тоже тело смертное. Было, да. Стал бессмертным, он ее изменил. И вот, ну а душа стала смертной. Вот что значит смертная душа? Помните, мы говорили в прошлый раз, что душа может умереть. Что значит умереть душе? Да, для души смерть в грехе, то есть в том, что человек не видит Бога, не отделен от Бога, и потому душа надрывается. В чем это проявляется? В том, что нарушается вот эта картиночка, которая должна быть нормальный человек. Я люблю эту картинку рисовать, и вам ее очень советую воспроизводить при миссии. Очень удобно. Видите, да, изначально человек, Бог дает силу уму человеческому, так? А уму дает силу воли и чувствам. Он повелевает волей и чувствами, так? То есть в этой рамке ум самый главный. Да, в человеке ум самый главный, безусловно. И до сих пор так должно быть. Да, поэтому покаяние – это перемена чего? Ума. Не перемена чувств. Бог – это средство. Да, не перемена воли, а перемена ума, понятно? Бог дает силу уму, воля, и ум командует волей и чувствами. То есть в Адаме было как? То есть человек созерцает Бога, от него дает силы, имеет силы. Слушайте, так, кстати, что значит ум имеет силы? Ну, во-первых, физические силы, то есть способность мыслить, да, какая сила мыслить, она есть от Бога у нас, так? И она у него не ослабевала, то, что он больше мыслит. Бывает, знаете, люди, вот когда, особенно перед сессией, знают, что бывает такое понятие, как перегрузка. Когда там человек ходит и начинает там формы отвечать на вопросы, там, да? Да, начинается с души и парты, перегрев начинается там, да? Вот. Даже знаете, кто активно занимался вот, в семестр, а надо было силы копить отдыхать. Вот. И учиться за неделю. Я к чему хотел сказать, что на самом деле идет речь о чем? То, что у ума просто получается природных сил у него мало, понимаете? То есть у него надрывает природные силы ума. Вот, то есть, а знаю, у Адама изначально такого не было, то что ум непрерывная сила от Бога бесконечно черпал, понимаете, да? Но еще главное другое. Нашему уму требуется для того, чтобы мы могли правильно мыслить, что нам необходимо иметь как бы, ну, аксиомы, от которых мы будем отталкиваться. Так? Вот, понимаете, вот вы проводите на улице, так? Вам нужно, чтобы были некие общие положения, от которых вы должны оттолкнуться при разговоре с собеседником, понимаете? Потому что если вы будете разговаривать с солипсистом, да, на улице, это будет абсолютно бесполезно, так? Вот. Или если вы будете там ссылаться, ну, представьте себе, там вы разговариваете с человеком, который там поклонник Библии Энтони Лавея, там, да, Библии Сатаны. А вы будете на настоящую Библию ссылаться. Будет такой эффект, будет, понимаете, да, какой? То есть необходимо иметь общее основание для разговора. Но и нам самим необходимо иметь некую базу, да, для мышления, от которой мы должны отталкиваться, так? На которой мы должны выстраивать наше мышление. Так? Вот. Но в Адаме эта основа была. То есть Адам опирался на интеллект Бога. Так? Мысли Бога были отправной точкой, с которой он все начинал действовать. Понятно? Вот. Процесс мышления, поэтому у него был последовательным и логичным. Адам был абсолютно логичен. Поэтому он давал логичные указания. К чему? Воле. Так? И логичные указания чувства. То есть Адам, ум Адама говорил так. Вот я знаю, что вот это правильно. Потому что, почему я знаю? Потому что Бог это сказал. Так? Вот. Поэтому воля, изволь исполнить. И воля немедленно, беспрекословно исполняла. Так? Естественно, как вы понимаете, действий воли делал меньше, а толку от них было больше. Понятно, да? Вот, например, кто больше делает движений? Здоровый человек или человек больной болезнью Паркинсона? Конечно, кто-то болезнь Паркинсона, да, или пляска Святого Вита. Но у кого полезнее действие? Я думаю, тоже понятно, да? Естественно, более полезнее действие у здорового человека. Вот то же самое было у Адама. У него ум был, причем ум у него был единым. Вот сейчас в 7-м псалме в славянском тексте есть такие слова. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя кованым мужеством. Значит, единомысленный. Это речь о том, что Бог создал человека единомысленным. У него он мыслил просто. У него не было постоянно потока разных мыслей, фантазий. Понимаете? Интеллект у него был чистым. Он видел вещи, какие они есть на самом деле. То есть, смотрел на мир глазами кого? Бога. Вот и есть нормальная деятельность ума человеческого. Понимаете? Кстати, именно к этой задаче мы все с вами призваны. Вы этим занимаетесь сейчас? Вы занимаетесь изменением сознания таким образом, чтобы оно стало простым, без процесса, чтобы оно было чисто отражало интеллект Бога? Вот, вот ради этого, собственно, мы должны этим заниматься на самом деле, понимаете, в обязательном порядке. Потому что иначе... Чистота помыслов. Да, для этого чистота помыслов нужна. Отец, мне можно вопрос? Да. Вот эту схему, которую вы нарисовали, можно сопоставить? То есть ум, допустим, сопоставить с духом, чувство с душой, а волю с телом? Есть такой? Нет, это все душа, собственно говоря. Высшая часть души – ум. Да, как мы глаз мы говорили в прошлый раз, помните, да? Ну, вот и дух тоже как бы. Ну да. И все по поводу заразы распространяющейся, да, поколение на поколение, вот этого греха. Каким образом? Сейчас я об этом скажу. Дальше сейчас скажу, что сначала, что у нас за такая штука подошла. Да? О том, что каким был ум человека и что с ним произошло дальше, сказано в книге «Экклезиаст», 7 глава, 29 стих. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Да, 7.29. Нашли, да? 7.29. Итак, ум, что произошло в момент грехопадения, да? То есть, что, кстати, как он командовал чувствами? Вот в нормальном смысле, вот, Алён, вот как вы считаете? Кого можно любить? Любить Бога и в Боге ближних, так? То есть, по-нормальному, как нужно оценивать, там, например, там, захотелось барышне замуж? По какому принципу нужно выбирать? Кто должен выбирать? Чувство должен выбирать? Или там воля? Ум, конечно. Нет, кто должен выбирать в человеке? Ум, воля и чувство. Что должно быть? Ум, понятно, да? Вот я к чему это говорю, потому что у нас сейчас происходит как? Чувство выбирает. У нас выбирают или чувство, или воля, да? Но ум вообще здесь на дворах истории находится. А как воля может выбирать? А мне хочется. Я теперь его на себе женю. Там, или, понятно. Это тут любой способ, да? Или, например, волюнтаризм называется, нет, не эгоизм, это что-то другое. Эгоизм, он проявляется в форме волюнтаризма, в форме чувственности, там, вот... Должна быть трезвость все-таки. А любовь как же там? А любовь должна откуда идти, соответственно, повторяем, Бог есть любовь, соответственно, вот любовь должна касаться чего в первую очередь? Ума. Схемку, вот видите, какая полезная схемочка, да, практически, вот. Первый пластик тебе подавать. Так, теперь, что сделали, что произошло с Адамом и Евой во время грехопадения? Вот смотрите, вот сюда вклинивается мысль чья? Дьявола. Мысли дьявола вклинятся между Адамом и Богом, так? То есть сам человек добровольно принимает мысли врага, понятно? Он принимает, не дьявол виноват, дьявол предложил, да? Человек согласился. Виноват кто? Что получилось? Ум оторвался от Бога, так? А помните, что дьявол силы не дает, он ее забирает. Ему, помните, сказано в книге Бытия, что ты будешь питаться чем? Прахом во все дни жизни твоей. Александр, что значит прахом? Людьми. Грехами людей будет питаться. Поэтому дьявол питается грехами людей. Это его корм. И ум в результате, соединившись с умом дьявола, получилась такая, как бы, такая синергия, сотрудничество, понимаете, двух умов. И вот в этом сотрудничестве продолжается самое страшное. То, о чем как раз говорит Экклезиаст. Появляются помыслы. Это сложность ума получается, да? Сейчас, я напишу сейчас. Видите, да? Вместо того, чтобы черпать ум от Бога, Адам соединяет свой ум с умом дьявола, и рождается из этого союза, рождается что? Помыслы. Поток мыслей. Вот, я всегда, когда будете миссионерством, всегда ссылайтесь на видного знатока этого дела Олега Газманова. Мои мысли, блестящие, очень точное описание этой реальности. Понятно, да? Кстати, ну, вот на самом деле, вот мои мысли, вот отец говорил, все, я то же самое заметил. Да. Вот чем человек целомудренный, тем у него меньше вот этих потоков. Да. Вот. И в результате что получается? Ну, опять-таки, возникает целая область новая, называется, ее называют греческие стоицы логос фантастикос. То есть область фантазии. Самая страшная болезнь, которую болел человек, это фантазия. Как называется? Логос фантастикос. Логос фантастикос. Да. Что связано с шизофренией? Что связано с шизофренией? Фантазия – это то, что порождает все грехи. Понятно, да? Такой вопрос. Иногда бывает, говорят, что помыслы бывают как бы от естества, бывают от дьявола. Бывает от Бога, да. Но я сейчас про другого говорю. Что это вот поражается воображение. Воображение вообще естественно человеку? Или оно появляется в этот момент? Нет, фантазия появляется. Воображение было. Воображение – это способность предвидеть будущее. То есть это природное, да? Да. Вот, а оно отделенное от Бога создает что? Человек живет в иллюзорном мире. Он начинает воспринимать другого человека не, или вообще окружающий мир как что? Как нечто иллюзорное, так? Фантастическое. Тот человек плохой, гадкий, да? Потому что он ко мне плохо относится. Да? Поэтому он гад, мерзость и так далее. Или человек хорошо ко мне относится, значит, великолепный человек. Это как Рейган говорил, по-моему, не помню по какого-то диктатора. Да, говорит, он, конечно же, сволочь. Зато своя сволочь. Ну, не суть, абсолютно не будем. Но смысл, понимаете, то же самое. Это вот пример логики порочной, понимаете? Кстати говоря, замечу, что вот здесь возникает вопрос, кстати говоря, Андрей, вам будет интересно. Вопрос политики. Откуда рождается политическая борьба? Понятно? Она рождается вот из этого потока злых мыслей, которые рождает сатана. Что происходит дальше? Сейчас к этому вернем вопрос, мы еще вернем. А вы знаете, ум, потеряв объективную истину, он начинает что делать? Он думает, а на что бы мне опереться? Он на Бога-то отказался, но опираться он не может, у него проваливается. Вот у вас в детстве было ли такое? Вы никогда не пробовали до конца продумать какую-то мысль? Получается. Да. Вот если у тебя нет аксиома, она будет, ее можно продумать до бесконечности, понимаете, да? Она будет, мысль будет идти, а дальше ни конца не будет, понимаете, да? Может, способ, каким образом можно там, сорвать урок, это спрашивать, а почему это? А это почему? Сами знаете, да? Это известная технология, и неопытные преподаватели на нее попадаются. А опытный преподаватель ее останавливает одним ударом кола. В жену кол ставит, и соответственно, удар кола он заканчивает этот момент. Вот. И здесь как раз мы вот с этим сталкиваемся. То есть, и у него есть два варианта, как вы понимаете. Он отказался от Бога. В принципе, у него есть три варианта даже, помимо Бога. Он может прямо опираться на дьявола, но это бывает очень редко. Хотя бывает. Сатанисты и языческие жрецы опирались на мысли дьявола, на мысли духовных существ. Искренне, так можно сказать, опирались, или все-таки они лукавят? Да, все лукавят, конечно же. Они знают, что это не творится. Так, но чаще всего человек в обычной жизни опирается или на волю, или на чувства. Бывают поэтому и чувствительные барышни, да, или чувствительные люди. Бывают волевые люди. Что лучше? Умные. Лучше умные. Оба хуже. Одно и другое не лучше, понятно? Ни воля, ни чувства не предназначены для того, чтобы давать оценку. Значит, давайте с чувствами, да? Я чувствую, что мне надо поступить так. Я поступаю, а потом думаю, а как бы мне объяснить, почему я так поступил? И я придумываю при помощи фантазии, да, почему я так поступил. Понятно? Вот. Или я хочу, чтобы было так, как я хочу, так? А ум пускай обеспечит мне, да, нормальное объяснение, как это сделать и зачем мне это делать. Понятно? Вот перед нами как раз-то два типа людей. В обоих случаях фактически человек всегда делает зло. Понятно, да, почему? Вот, потому что в обоих случаях стоит за этим сатана. А в православном вероучении есть понимание такой интуиции? Интуиция есть такое понятие, конечно. Это свойство души немножко отходить от быта. И, если угодно, душа многомерна. Она может как бы быть немножко вне этого времени, поэтому может все это оценить со стороны. Итак, теперь возникает момент. Что же, вот здесь самый важный момент. Где мы здесь видим первородный грех? Вот смотрите. А вот он. Союз с дьяволом на уровне ума. Понятно? Когда человек говорит, я хочу так. Я думаю так. Я чувствую так. И мне все равно, что считает Господь Бог. В каком-то смысле это карма? Да, гордыня – мать всех грехов. В каждом, без исключения, человеке. Кстати говоря, поэтому и говорит святитель Игнатий Меньшинов, что ты, если ты заявишь, что ты не гордый, это самый явный признак, что ты гордец. Понятно, да, почему? Потому что это корень грехов, который, кстати, тяжелее всего выводится. Потому что это первый грех, собственно говоря, понимаете? То есть можно назвать первым грехом? Это поражение ума. Это и есть. Первородный грех возникает за счет союза человека и дьявола. И этот союз обеспечивается тем, что в сердце каждого человека живет с момента рождения, начатия живет враг. Вот я сейчас нарисую две схемочки, которые есть у блаженного Диодоха Футикийского. Футикийский. Это в добротолюбии. Изначально Адам был вот в таком состоянии. Внутри сердца жил Дух Святой. Так, видите? Вот, видите, круг. Почему двойной круг, объясню сейчас, да? В сердце живет, это сердце, значит, глубины Духа человека, так? В них живет Дух Святой, так? Жил изначально. Как мы вот на той картине, Бог, да, Бог действовал сразу же на ум, так? Это то же самое. Злой Дух действовал как? Совне. В сердце живет Святой Дух. Снаружи приходит действие бес. Дух Святой, вот. Когда Адам согрешил, что стало? Вот верхняя схемка. То же самое. Видите, да? В сердце живет злой дух, а снаружи действует Святой Дух. Понятно? За счет чего это делать? Понятно? Область фантазии. Я вам прямо показал. Видите, то есть мы в подробности теперь видим, откуда, где вот этот поток, да, откуда он идет. За счет чего держится эта власть дьявола над человеком? За счет потока злых мыслей. Так? Вот этот поток злых мыслей, он и порождает грех. А вот инициатором этого потока является дьявол, да, бес, один из злых духов, который живет в глубинах духа человеческого. Именно поэтому во время крещения, что, о чем церковь молится? Изжени влага и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, духа прелести и лукавства, духа идолослужения и лихоимства, и лжи и всякой нечистоты, действием подучения дьявола. То есть в сердце человека живет кто? Злой нечистый дух, который гнездится там, которая порождает нечистоту, злобу, ненависть и все остальное. Понятно? Нет. Действительно ли стало противоположным? То есть Дух Святой полностью вышел из сердца? Они несовместимы. Из одного источника, как говорит апостол Яков, не может есть. Полностью вышел. И полностью стал жить в сердце без? Да. Да. Вопрос нужен? Получается, данный момент. Проявление свободной воли от нас, например, вот, либо от других людей, кроме Адама, после него, оно проявилось в момент совершения Адама, получается, свободной воли? Нет, свободная воля дальше проявляется. Понимаете, в чем дело? Вот нас сейчас... Как это могло... Вот возникает такой вопрос, например, почему, за что пойдут гиены огненные, некрещенные взрослые люди? Ответ очень простой. За свои собственные злые дела. Понятно? Ну, и логика понятна, да? Человек творит зло, это зло обрекает его на гиену. Возникает вопрос, а откуда берется... А? Таких в природе не существует. Да вообще нет людей, которые... Нет, апостол Павел говорит, что если язычник будет поступать всегда по совести, никогда в жизни не нарушит, он, конечно, спасется. Фиктивный уровень. Точно так же, как я могу сказать, что... Нет, предполагается, нет, что совесть предполагает... Нет, совесть предполагает веру Бога. Да вы что? Грех, в первую очередь, против Бога. Он, если будет поступать по совести, он узнает Бога из творения, так? Об этом апостол подробно пишет. Я все-таки сейчас не хочу затягивать. Специально посвящу вопросу язычников, то есть состояние ветхозаветного человека, да, вот вне церковного человека, специально, это посвящено специальную лекцию следующую. Ты понимаете, тем более это очень важно нам, да, вот в обычной жизни. Вот я сейчас хотел, собственно, про первородный грех сказать. Как, собственно, Библия говорит, как происходит это? Почему переходит эта зараза? Книга Иова, 14 глава. 4 стих говорит так. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Так, подожди. В какой момент происходит передача? Об этом говорит 50-й Псалом, 7 стих. Я в беззаконии и зачат, в грехе родила меня мать моя. Кстати, здесь очень интересный момент. Здесь, кстати, здесь русский перевод точнее, чем славянский. Не во грехах, во множественном числе, а во грехе. И в греческом подлиннике, и в еврейском подлиннике написано в единственное число, о неком грехе. Конечно, идет речь не об супружеской измене, которая была там у матери Давида, она родила в честном браке, да, от праведного отца. Идет речь о том, что в зачатии происходит передача этого греха. Каким образом? В грехе родила. То есть, на самом деле, идет речь не об рождении, а идет речь, на самом деле, вот здесь вот неточный перевод, и русский, и славянский. Не родих меня, мать моя, а страстно возжелала меня, мать моя. Что это такое? Это значит, в момент, ну, то, что называется, соединение, совокупление, да, в этот момент страстное возжелание приводит к тому, что человек, появившийся в результате, рождается в состоянии таинства греха. То есть, это нечистота таким образом передается. В чем причина? Да, брак честен, ложь не скверна, мы должны помнить, да, то есть. Но сама все похоть, которая опускает человека до ниже человеческого уровня, она делает человека кем? Делает человека как бы на уровне животных, понимаете? И таким образом грех передается от человека к человеку. Именно поэтому Христос, родившийся от девы, он был беспородным греха, понимаете? Обычно блаженный Августин, другие отцы церкви сравнивали, объясняли, каким образом грех передается, словами апостола Иакова. Первая глава, 14-15 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Понятно, да? Вот если как раз похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот. Итак, что происходит в момент зачатия? В сердце человека, новосозданного человека, вселяется злой дух. По праву мафии. Понятно? Человек становится членом мафии. С какого момента, Ален? С момента рождения семьи Дон Корлеоне. Зачатие. Да. Он стал, он там родился, зачался, да, все. Зачавшись в семье в мафиозе, он членом мафии является по определению, так? Вот именно вот это очень точное, на самом деле, сравнение. С индийскими кланами. Кланы, касты, то же самое. Тейпы. Тейпы. Одна и та же ерунда, да, то же, одна и та же вещь. Это мафия у чеченцев. Да. Вот, более того, скажу, даже я тебе скажу, у всех адамитов страшная мафиозная группировка. Не, вот кстати, я на самом деле, вот почему женщины так переживают, когда они беременны, что у нее ребенок получается не крещенный еще, да. Внутри там, да, она дополнительно ей, знаете, как проблема. Ну понимаешь, почему, собственно, матери читается мать? Очень просто. Мать живет в течение 9 месяцев, живет с паразитом внутри себя. Да, да, да. А именно не ребенком, а тем, кто внутри ребенка, понятно? Ну да, понятно. Вот очень интересный такой момент, да? И вот, и здесь как раз очень надо понимать, что с кем можно сравнить беса? Бес, который живет в сердце, это как чужое, которое вселяется внутрь этого существа, да, внутрь человека, выкачивает из него силы и порождает в нем мысли. Вот, то есть, собственно говоря, в момент зачатия вселяется этот злой дух, он вселяется в сердце и начинает постоянно, по мере роста человека, в нем немедленно вкладывать поток злых мыслей. Да, сам поток для человека не греховен, это очень важно помнить. Но как злой дух вкладывает мысли в сердце человека? Почему не греховен поток мыслей для человека? Не принимает. Пока он не согласен с ними, он и мысли не его, понятно, да? Но дело в том, что так поток идет с самого начала, то в результате что идет? Этот поток злых мыслей, он настолько сильный, он не воспринимается как нечто естественное, понимаете, такое необсуждаемое, что называется, так? И в результате этого человек, рождающийся, он уже привык к злу, который внутри в сердце, понятно? Этот злой дух это делает сознательно, то есть не автоматически? Да. Злой дух нет, он это ангел злой. Ну, это тоже -то естественно получается. Да. Ангел, который это делает, именно прям вот четко не упускает этот момент в своем жизни, да, и входит. Да. У них там, знаешь как, у них там все входящие учтены. Нисходящие. Вот. То, что злой дух действует в человеке, прямо об этом говорит, помните, мы сейчас только что и читали об этом, что, помните, мы цитировали слова эти Ефесянам, что мы некоторые жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духу действующего ныне в сынах противления, между которыми вы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и быв природой чадами гнева, как и прочее. Здесь апостол говорит уже очень важную вещь. Что делает злой дух? Как он? Какие мысли он вкладывает? Он не кладет чистого зла. Он что делает? Он говорит, тебе хочется удовольствия, правильно? Удовольствие надо. Бог дает удовольствие. И он говорит чистую правду. Без Бога удовольствие получить невозможно. Понимаете, да? Источник всех удовольствий создать. Способность получать удовольствие, да, вложена с Творцом. Понимаете, да? Но вместо того, чтобы получать удовольствие от Бога, поэтому в Западе блаженство, что такое? Западе удовольствие, так ведь? Блаженный нищий духом, блаженный алчущий, блаженный кроткий, да, и так далее. Почему? Потому что они будут с Богом. Человек начинает искать удовольствие в воле и чувствах и в теле чаще всего. Самое удачное порабощение дьявола, он порабощает человека, когда он оставляет, чтобы тело, оно давало удовольствие духу. То есть человек получает, вместо того, чтобы командовать телом, он начинает тело использовать как инструмент для получения удовольствия. Не просто удовольствие, а чтобы не, что опять получение удовольствия тоже не греховно. А греховно то, что человек начинает душевные вопросы, проблемы решать при помощи тела. Так? Понятно, о чем я говорю? Плохо мне пошел, я приложился к бутылочке. Плохо мне пошел, приложился к холодильнику. Так и так далее. То есть, все, когда человек пытается с телесными средствами решить духовные проблемы, он шокинг, что угодно, да? Это что такое? Это есть то самое хождение по желаниям плоти. А когда апостол Павел говорит, так? И таким образом человек... Он порабощается дьяволу. Дьявол делает человека плотским. Понятно? То есть человек живет только ради плотских мыслей. Следовательно, следующая какая мысль у него будет? Он, раз человек плотской, то есть он порабощен своему телу, он начинает думать, что главное в этой жизни только жить. Вам помните, да? Он начинал, помните, как это апостол Павел? Послание к евреям, 2 глава, 14-15 стих. Текст вы все знаете наверняка. А как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Христос, также воспринял оне, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Понятно, да? То есть апостол говорит, что Христос избавляет людей от рабства, которое держал их дьявол через страх смерти. Почему страх смерти возникает? Потому что человек думает, что главное плоть, да? Главное мое тело, чтобы оно холилось и леялось. Человек готов все силы приложить. Да, чтобы удержаться за это время, за эту плоть. И именно поэтому дьявол им порабощает. Ну, человек чувствует тело, а Бога не чувствует. Обратно. А он не желая чувствовать Бога, он начинает чувствовать только тело. Но когда уже упал, то он получает чувство только тело, а Бога вообще нет, не нет, нет, он чувствует тело тоже, но гораздо вернее Бога тоже, но он подавляет чувство, что это чувство весьма неприятно. Голос совести.